Твое увечье означает всего-навсего, что тебе не удастся удрать. Ничего, как-нибудь, я и в коляске делаю стометровку за среднее время среднего бегуна. Послушай, Морган, ну какой тебе прок со мной связываться? Разве я не доказал еще в Корее, а потом ни разу не дал повода усомниться в том, что я настоящий друг, неболтливый, надежный, которому можно доверить что угодно? Будь я другим, и твоя жизнь сложилась бы совершенно иначе, друг мой Морган Чайлдс, член Верховного Суда, всеамериканский герой, пример для подражания, кумир молодежи! Заткнись! Да не ерепенься ты, дружище. Я же все понимаю. С того момента, как найдено оружие, ты живешь будто под дулом пистолета, прости меня за каламбур. А знаешь, что я тебе скажу, Морган? С моей точки зрения, не знаю уж, кто там прихлопнул эту гниду. Только человечеству он оказал огромнейшую услугу. Я совсем не уверен, что разделяю твою точку зрения. А за то, что сорвался, прости великодушно. Перестань, Морган. В жизни каждого человека бывают срывы, даже если он член Верховного Суда. Так и Сазерленд, едва не став крупнейшим срывом в твоей биографии, умер. Ну и что из того? Не понимаю, куда ты гнешь. Ну как же? Тебе ведь известно, что он мне звонил, задавал самые разные вопросы про совместную службу в Корее. Интересно, что в ответах он совсем не нуждался. Они у него уже имелись. Потом позвонил тебе. Что он тебе сказал? Очевидно, что владеет кое-какими материалами против тебя и не замедлит придать их гласности, если ты не пойдешь ему навстречу в одном малозначительном деле, так ведь? Да ничего подобного. Эк тебя потянуло на дешевый детектив. Не учи ученого, Морган. Вообще, будь я в твоем положении, я бы, честно говоря, задушил его собственными руками. Ну, довольно, Дэн, ты, по-моему, здорово перепил. Не, боже мой, я только вхожу во вкус. Тогда входи где-нибудь в другом месте. Я прошу тебя уйти. Ничего себе обхождение! А получше нельзя отнестись к старому товарищу? Морган, друг мой, попытайся услышать, что тебе говорят. Он полностью владел материалом, знал всю твою подноготную от и до. Он знал лишь то и только то, что ты поведал Сазерленду-старшему в порыве откровенности на лечебных сеансах. Откуда же мне было знать, что откровенность с психиатром может со временем стать поводом для шантажа? Да, я рассказал его отцу разные вещи про Корею, но ведь исходя из того, что при нем все и останется. Я и к нему-то обратился только потому, что ортопеды рекомендовали. По их мнению, квалифицированная психиатрическая консультация, как бишь они говорили, поможет благоприятному разрешению ваших внутренних переживаний по поводу утраты нижних конечностей. Лихо сволочи излагали. Зачем вообще? Какая была необходимость посвящать его в подробности наших корейских дел? Я лично не видел и не вижу в этом никакой необходимости. Легко упрекать задним числом, Морган. А то ты не знаешь, что свободное, безусловность и общение — залог успеха любого психиатрического лечения. Представь себе, ты сидишь в комфортабельном кабинете, обстановка предельно спокойная. Тебе велят расслабиться, избегать в высказываниях суждений и оценок. Так что, ох, как легко разоткровенничаться. Хотя, признаюсь, я смутно понимал, что сую голову в петлю, как только заговорил о Корее. А потом подумал, какого черта? Он врач, я его пациент. Отношения между нами должны быть самые доверительные. К тому же существует врачебная тайна. Одного я не учел, что у врача может оказаться сын-подлец, который со временем сунет Мурло в отцовскую картотеку. Как теперь выясняется, он действительно знал многое о многих. Безусловно. Однако, имея такую информацию, всегда рискуешь тем, что одному из особенно сильно замаранных очень захочется тебя пристрелить. Я его не убивал. Принято к сведению, Ваша честь. Но кто-то же так и не унял зуд в руках. Интересно, кто еще лечился у его отца и попал к нему в картотеку? Откуда мне знать? А материал захватывающий. Надо же, я, казалось бы, забросил журналистику, а вот поди ты, былые инстинкты дают себя знать. Какую можно было бы серию статей отгрохать? Только представь себе, клерк Верховного Суда, отец которого известный психиатр, врачует нервы большим людям. И вот сын втихую знакомится с картотекой отца, читает досье, но до поры до времени придерживает сей набор козырных карт, чтобы в нужный момент обратить их в компромат против этих самых больших людей. А компромат — это сила, если хочешь, власть, Морган. Как те ФБРовские досье, которые время от времени пускал в ход Эдгар Гувер. Все равно на убийство не тянет. О, это как сказать. Ты Пегги о Корее рассказывал? Это не имеет значения. Нет, имеет. Только не для тебя. Я ваш самый близкий друг в этой жизни, мистер Верховный Судья. После вашей жены, разумеется, но с ней у вас иные отношения. Совершенно иные. Так и должно быть. Я всего-навсего пытаюсь вбить тебе в голову, что по милости Сазерленда в сложном положении оказались мы оба. Мне все равно, что там тебе пришлось предпринять, чтобы заткнуть глотку этому малому, но знай, мне ты можешь доверять всегда и во всем, до самого моего смертного часа. Я в этом не сомневаюсь, Дэн. Иначе... А-а-а! Вот чего я давно не слышал. Голоса надменного хозяина жизни, специалиста по выживанию в любых условиях. Чайлд сплеснул себе виски, хотя я ощутил уже первые признаки действия выпитого. Он отметил, что уходит ясность и появляется какая-то двойственность в сознании. С одной стороны, ему не терпелось, чтобы Брейжер наконец ушел. С другой, хотелось продлить терпкое, но приятное ощущение, давно им забытое, от разговора с ним по душам. В мозгу вспыхивали и отдавались режущей болью видения совместных лет в Корее, вид гниющей плоти в лагере, гортанные крики и смех охранников, избивавших военнопленного. Ты теперь государственный человек, Морган, большого полета птица, — говорил между тем Брейжер. Подумать только, таких как ты, 9 на всю огромную страну. Я никогда об этом не забываю. С другой стороны, что значит государственный человек? Пока вы при исполнении, все ясно и понятно. А сними с вас черные мантии... Окажется, что вы люди как люди, стареете, утрачиваете былую хватку и отправляетесь в мир иной. Ну, мне моя жизнь видится по-другому. Оно и понятно. Никому не улыбается постепенное умирание, но такова суровая действительность. Помнишь, как бывало в Корее, мы твердили себе: «Ничего, ребята, прорвемся, только надо в любую минуту быть готовым к прорыву». Ты был совершенно одержим физической формой, что в конце концов оказалось нашим спасением. Помнишь, как ты каждое утро влетал с соломенного матраса на нарах, оглашенно орал «Подъем!», будил всех нас и заставлял делать ненавистную зарядку. Я на тебя злился, крыл матом при каждом отжиме, каждом движении бега на месте, но ты был прав. Ты был прав, Морган, истязая нас таким образом. Мы сохранили форму. Поэтому, может быть, все и уцелели. Ну, более-менее. Вот я и спрашиваю, ты по-прежнему в форме? На такую дерзость Чайлдс только снисходительно ухмыльнулся. По-прежнему, Дэн. Я ведь хозяин жизни, специалист по выживанию. Брейжер молча стащил с себя пиджак, расстегнул ворот рубашки, сорвал галстук и швырнул кучей на пол. Обнаженный торс его выглядел мощным в тяжелых переплетениях мышц. Что ты задумал? Я готов к прорыву, Морган. Ну-ка, считай. Он сполз с коляски и занял на ковре исходное положение для отжиманий. Кто больше отожмется за 30 минут ровно, а, Морган? Победитель получает... Ну, сколько? Сотня тебя устроит? Не дурачься, Дэн. Значит, признал свое поражение, Морган? Печально, очень печально. А вот один парень, не помню, где я о нем читал, установил мировой рекорд. За полчаса отжался почти 2000 раз. Ладно, не хочешь отжиматься, так посчитай, будь добр. Тело Дэна Брейжера легко вздымалось и опускалось на сильных руках вверх-вниз, в постоянно убыстряющемся темпе. Поначалу Чайлдс счета не вел. Только со второго десятка Брейжер начал считать сам и досчитал до 50, после чего, захваченный азартом, счет подхватил Чайлдс. — Ты не на меня смотри, на часы! — хрипел Брейжер. — 120, не волнуйся, за временем я слежу. Чайлдс вновь наполнил стакан, продолжая считать по мере того, как Брейжер, взяв несусветный темп, поднимал и опускал на ковер мускулистое тело. За полчаса он осилил 900 отжиманий. Тело блестело от пота, напитанные влагой черные пряди липли к лицу. Он завалился на спину, раскинул широко руки и захохотал удалым, заразительным смехом. Через какое-то время не смог удержаться от смеха и Чайлдс. Ничего другого ему не оставалось. — Сколько у меня вышло? 900? — спросил довольным голосом Брейжер. — Ну что, слабо тебе побить рекорд болезного калеки преклонных лет по имени Дэн Брейжер? — Слабо, слабо. Пора нам с тобой закругляться. «Ты прав, Морган, теперь можно и на покой», — сказал Брейжер, взбираясь в коляску. Чайлдс придержал его на месте. «А знаешь, Морган, сегодняшний вечер в известном смысле исторический. Он факт нашей с тобой биографии. Ведь рассказать кому, что вот я, в прошлом классный газетчик, воятель и неспровергатель звезд, отжимаюсь на ночь, глядя в шикарнейшем люксе. А ты, член Верховного суда, ведешь счет? Да кто нам поверит? По мне, пусть этот вечер так и останется между нами. Я рад, что мы снова встретились, Дэн. Ты же меня хорошо знаешь. Можешь не опасаться, я буду нем, как могила. По-моему, ни разу за все годы с самой Кореи я не дал тебе повода в себе сомневаться. То, что произошло, не так уж страшно. Вот я и говорю. Нас обоих подло употребили во имя, что называется, соображений высшего порядка. Все для фронта, патриотический всенародный подъем, победа над врагом и тому подобное. Ты вышел с поля боя героем, а я... Я горд до пупа, что способствовал как мог твоему становлению. Он поднял сваленные на полу вещи, начал одеваться. И что Сазерленд получил свое, тоже факт отрадный, договорил он, окончательно одевшись. Ты вправду так считаешь? Угу. Все возвратилось на круги своя. Стало как раньше. Мы с тобой спина к спине против остального мира. Чайлдс хотел что-то сказать, но вовремя спохватился и сдержал, готовые сорваться с губ слова. Он произнес: «Знаешь, Дэн, если от меня что-нибудь понадобится, ты только свистни». «Можешь быть уверен, Морган, как я сам был уверен в тебе все эти годы. Я свистну, да так, что ты услышишь меня на другом конце страны». Он подъехал к двери, распахнул ее, но в последний момент обернулся. «Душевно мы с тобой пообщались, а, Морган? Привет жене и детям!»